Да, да как вы смеете, хотя только вы способны на такую наглость, но имперский сенат это вам так не оставит. Ну-ну, госпожа Органа, мы понимаем ваше стрессовое состояние, но держите себя в руках, вы же сенатор, все уже позади, теперь вы, моя гостья, лорд Вейдер, распорядитесь, чтобы милую принцессу Лею проводили в соответствующие ее статусу апартаменты. Глава 5. Кулон работы Жаберфе и прочее ценное имущество. А теперь, лорд Вейдер, извольте изложить более реалистичную версию событий, приведших вас на Татуин. Да, мой повелитель, Люку показалось, или в зале стало темнее и холоднее, судя по тому, как стоящая рядом Мара передернула плечами, не показалось. Тем временем темный лорд запыхтел как-то особенно злобно, собрался с духом и заговорил. Мне нечего сказать в свое оправдание, повелитель. Все указывало на то, что чертежи переданы на яхту сенатора Органы, но мне не удалось их обнаружить. Мы там все вверх дном перевернули, и в остромехе антикварном искали, и в золоченом киберсекретаре, и даже в золотом набуанском кулоне, с откровенной издевкой посочувствовал своему верному слуге император. Похоже, судьба пропавших чертежей его совсем не волновала. Кулона не видел, но разберусь. В случае выявления факта мародерства, виновные понесут наказание. В остромехе отсутствует блок памяти, а в секретаре память затерта. Правда, на первый взгляд довольно давно. На восстановление потребуется время. Возможно, яхта сенатора, ложный след, и чертежи увезены на отсутствующей спасательной шлюпке. Я пытался получить сведения об этом в ходе экспресс-допроса Органы, но ничего внятного добиться не смог. Да, интересно, почему же сенатор Лео Органа, необученный форсюзер, спонтанно использующий силу. Вы не смогли пробить щит девчонки-неумехи? Смог бы, но это привело бы к необратимым последствиям для ее здоровья. Вы часом в гуманисты не подались? В голосе императора зазвенела нескрываемая угроза. Лорд Вейдер интенсивно замотал головой в ответ. Если бы его шлем мог краснеть, то залился бы стыдливым румянцем, как личико гимназистки при упоминании жопы вслух. Как можно, повелитель? Просто подумал, вам будет занятно посмотреть на девицу, пока та в здравом уме и твердой памяти. Если я допустил ошибку. Да нет, пожалуй, вдруг сделался задумчивым Палпатин. Вам совсем нечем порадовать своего императора, возможно, это сможет сделать рука императора Мара Джейд, подобранная силами флота на Татуине и только что доставленная на борт моего корабля. После этих слов Мара запыхтела не хуже самого темного лорда и, видимо, поэтому не сразу шагнула поближе к голограмме, а еще через миг этого не потребовалось. Камера сама повернулась так, что не только сама Мара, но и вся сопровождающая ее компания оказалась в поле зрения его величества. Только тут рука императора ожила и опустилась на колено перед своим повелителем. Остальные замерли в живописной композиции а-ля соляный столб. Только Рудик тихо шипит неожиданным фальцетом, уткнувшись взглядом в пол. Могла бы и живее булками пошевелить. Торчим теперь на виду, как джедайская башня посреди Империал-Сити. Ты чего пищишь? Постарался говорить, не разжимая губ. Люк, говорят, такой тембр хуже всего ловится шлемом милорда. Заткнулись оба. Не знаю, как настройки шлема Вейдера, а его величество тугоухостью точно не страдает. Положила конец извечной дискуссии на тему, кто виноват и что делать. Тетя Беру. Тем временем Мари Джейд позволили подняться на ноги, и та начала доклад. Мой император. Похищенные чертежи проекта ЗС-1 мною обнаружены и уничтожены. Они действительно находились на борту альдеранского Тантива, на который я проникла в ходе боя на Скарифе. Мне удалось завладеть носителем информации, который хранился в фамильном кулоне Органы. Там один из кристаллов оказался накопителем информации. Копия имелась в памяти Астромеха R2-D2. Уничтожены оба. Под угрозой разоблачения покинула яхту на спасательной капсуле. Она оказалась не вполне исправной, из-за чего мне пришлось сделать аварийную посадку на Татуине. В голосе девушки звучал откровенный вызов. В результате Дарт Вейдер начал пыхтеть еще выразительнее, а то и словно того и надо. Следующая часть доклада произнесена с нескрываемым торжеством. В ходе пребывания на поверхности мною выявлен особо опасный джедай Оби-Ван Кеноби. Мною лично проведен досмотр его логова и изъято следующее. Миру и императору явлены два световых меча. Дальнейший рассказ о славных подвигах юной героини в диких степях Татуина Ситхи слушали вроде бы со вниманием. Только Люку все сильнее кажется, что зря Мара лорда подкалывает. Конечно, В первом же самостоятельном деле оказаться впереди легендарного Вейдера кажется руке императора необыкновенно крутым. Но меру знать надо, потому что при внешнем ледяном равнодушии Дарта Вейдера, где-то глубоко внутри он начинает закипать. Едва ли девичье бахвальство тому причина. Есть в ее рассказе что-то еще, Люку непонятное. Но факт остается фактом. Не стоит сейчас дядя Ауину с финансовыми претензиями высовываться. Ох, не стоит. Парень перевел тревожный взгляд с лорда командующего на тетку. Если кто и сумеет удержать Ауина Ларса от опрометчивого поступка, так это только она. Ему же сейчас на доспех плюнь. Зашипит. Старался мысленно внушить Беру нужную мысль Люк. «А ты не плюй», — внезапно отозвалось в мозгу теткиным голосом. Люк едва головой от удивления не замотал, словно укушенный оводом Иапи. Только опасение показаться неотесанной деревенщиной остановило. А тут и Мара закончила рассказ, и император принялся задавать вопросы. Весьма неожиданные с точки зрения Люка Скайуэкера, и тем переключившие его внимание от странных голосов в башке на дела внешние. «Марочка, детка, надеюсь, вы не весь кулон, а только кристалл накопитель изничтожили, еще чего». Как-то совсем не по-придворному возмутилась Мара. «Я затерла информацию, а побрякушка цела. Из кармана штанов извлечена цепочка с изящным, но массивным кулоном. Сложенный из россыпи драгоценных камней жук тянет за собой крупную продолговатую жемчужину. Последняя, и правда, на информационный цилиндр похожа. Вот и славно. Отдайте вещицу Дарту Вейдеру, чтобы тот вернул ее законной владелице. С подобающими извинениями, разумеется». Мара Джей церемонно поклонилась императору и тут же запустила цепочкой в Вейдера. «Заигрывает она с лордом, что ли?» С неожиданной для самого себя ревностью подумал Люк. Император же просто наслаждался скрытым соперничеством слуг. Аккуратнее. Эта безделушка стоит как эскадрилья истребителей. Полет вещицы резко замедлился, и она плавно опустилась в подставленную перчатку Дарта Вейдера. А через миг от него буквально полыхнуло пламенем боли и гнева. Да так, что даже нахалка Мара едва язык себе не прикусила от неожиданности. Лорд же счел нужным объясниться. Эта вещь когда-то принадлежала сенатору Падме Наберрие. «Повелитель, я прошу вашего дозволения на арест и допрос бывшего сенатора Бейла Органы, для чего мне следует отправиться на Альдеран. Вам следует отправиться на Корусант. Вам же сказали, кулон, подарок дома Наберрие дому Антиллес. А о причине такой щедрости вы лучше у Кеноби спросите. Да и память дроида восстановите на досуге. Пока же распорядитесь разместить наших татуинских гостей вместе с Лией Органа, чтобы сенатору скучно не сделалось. Да, повелитель. Тварь джедайская. Это Дарт Вейдер не карелианский грузовичок с бывшим учителем встречал. Отнюдь. В опустевшем зале лорд Ситхов силовым ударом сбивал пытавшегося доставить ему некое сообщение дроида связи. Попал. Но не тут-то было. Потерявшая одну из плоскостей и разбрызгивающая технические жидкости машинка вышла из пики и, пусть и по большой дуге, но вновь взяла курс на шлем Вейдера. Тот раздраженно смахнул, вернее, размазал, капли машинного масла с плеча. Крыса летучая. Теперь в дроида полетела массивная тумба. Судя по мелким обломкам, на которые она разлетелась, встретившись со стеной, с серьезным ускорением летела. Связист натужно зажужжал моторчиком и исчез в вентиляционном отверстии. Он так и знал, что ничего срочного дроид сообщить не должен. Просто его адъютанты решили проверить душевное состояние шефа. Убедились в том, что беспокоить его сейчас не стоит. Значит, в ближайшие часы сюда никто не сунется. Хорошо. Вообще-то накопившееся раздражение лучше всего сбрасывать в тренировочном зале, или появление магистра Кеноби дождаться. Но Дарт Вейдер предпочел выпроводить всех и остаться в зале для совещаний, потому что у него зрела уверенность в том, что сегодняшнее раздражение – не итог череды мелких, но обидных неудач последних недель, и не следствие каприза повелителя, заставившего его поясничать перед девчонкой-мятежницей. Имелось ощущение того, что прямо сейчас жизнь заложила головокружительный вираж и прежней уже не будет. Прошлое ударило из-за угла подло и наверняка, словно наемный убийца. Мальчишка с фамилией Скайуэкер в семье сводного брата, украшение жены в руках у соплячки Органы, воскресшие из небытия Кеноби. От всего этого световым мечом не отмахаешься. Тут думать надо крепко. Мастер Эни, что еще, кто посмел? Едва погрузившийся в медитацию ситх развернулся, чтобы достойно встретить наглеца, коим оказался киберсекретарь Стриро. Еще одна, золотистая такая тень прошлого. Что тебе? Процесс восстановления диска памяти успешно завершен, сэр, сообразил, что не стоит называть черного гиганта его прежним человеческим именем Стриро. Не смею упоминать это имя, дроид, подтвердил догадку киборг. Как угодно мастеру. Наверное, если бы меня назвали номером более ранней модификации, мне бы это тоже показалось обидным, неважно. Просто забудь это имя. Понял, да, мастер Вейдер. Только, зачем тогда было мне память восстанавливать? И не поймешь, чего в честном, чистом блеске фотоэлементов Стриро больше, обида или любопытство. Ты расскажешь мне о последних часах жизни сенатора Падмина Беррии. Желаете просмотреть видеофайлы? С истинно секретарским подобострастием уточнил Стри. Нет, сперва ты просто расскажешь. О, это весьма печальная и поучительная история. Возможно, я поплачусь за свой рассказ отправкой на утилизацию, но слушайте. Случилось это тогда, когда мир в галактике висел на волоске, готовый сорваться в пропасть перемен и увлечь за собой миллиарды разумных. Короче, когда генерал, чье имя мне приказано забыть, покинул госпожу Наберрие, к ней явился Оби-Ван Кеноби. У имперцев даже апартаменты выполнены в стиле казарма-общага. А что еще прикажете думать принцессе Органа, когда не успела она расположиться в, на первый взгляд, вполне приемлемых покоях и подумать о том, почему не в камере тюремного блока, как к ней соседи подселили целую кучу, да каких, фермерская семейка, словно с фольклорного фестиваля, рыжая девица на пару лет моложе Леи в полувоенном, но при этом вызывающе откровенном костюме со световым мечом на поясе, и верх абсурда, немолодой красноносый мужик, по всему видать, бандит и алкоголик, да приличной девушке с ними в одном помещении находиться просто страшно, хорошо хоть старшие фермеры и алкобандит почти сразу удалились. По имперской привычке заглянувший без стука офицер пригласил их отобедать с командиром из Ра-опустошитель капитаном Пиеттом. «Вот скажи мне кто хотя бы и месяц назад, что сам железный мышь меня на чашку чаю позовет?» «Блин», — показушно вздохнул красноносый. «Лучше б пивка», — мечтательно отозвался фермер. «Не е, с этим на борту строго, гаже только с куревом. Его милорд ЗЗ за три отсека унюхивает. Тьфу, нечисть. Может у милорда аллергия на табачный дым?» Примирительно урезонила мужа фермерша, с этим и удалились. Леа уж совсем собралась горделиво уединиться в своей спальне, ибо что-то ей подсказывало, выпроводить из общей гостиной деваху с младшим фермером при всем сенаторском опыте у Леи не получится. Но тут заработал канал внутренней связи. В объеме голопроектора появилась уродина киборг. Интересно, ему самому на свою маску в зеркале смотреть не противно, хотя он же не бреется. Зачем ему на себя в зеркало смотреть? Госпожа сенатор, как командующая имперским флотом, я приношу вам самые глубокие извинения за причиненные в результате досадного недоразумения неудобства. Леони без ехидства отметила про себя, что за время этой в общем-то недлинной фразы, ситх трижды останавливался, чтобы злобно попыхтеть. Одышка гада замучила, или злостью дыхание перехватывает. Совсем уж состроила невинное личико, чтобы спросить что-нибудь обидное, но киборг отключился, а в комнату вкатился дроид с ее кулоном-жуком в манипуляторе. Неожиданно. Хотя, вот что слово «сенаторское» делает. Но не успела Лея взять вещь в руки, как услышала насмешливое. «Камешки пересчитать не забудь, крохоборка, не пропало ли чего, кроме информации». Рыжая нахально развалилась в кресле, вытянув длиннющие ноги в обтягивающих штанах, почти колготках. «А вы, милочка, надеялись, что с вами за услуги расплатится этой вещью?» «Напрасно. Имперцы, что с проститутками, что с иными прислужниками расплачиваться обычно забывают. Неужели? Сенатор-то откуда в курсе? Личный опыт. Она по первой статье проходит или по второй? Что вы себе позволяете? С моей сенатской неприкосновенностью даже лорд Вейдер вынужден считаться. А все потому, что милорд всегда предпочитал острый меч острому языку. Иногда зря, ибо свобода слова – базовая ценность, не так ли? Всякая свобода предполагает ответственность. Вот именно. Поэтому у меня флешки отдельно, побрякушки отдельно. Чтобы, значит, как с сенатором на Беррие не вышло. Носила она вот этот самый кулончик, носила, пока прямо в нем на ту сторону великой не откинулась. Может, записала чего лишнего, с жизнью несовместимого? Ну, и фантазия у вас, милочка. Это просто накопитель информации. Флешка, как вы сами изволили выразиться, факт того, что давно ставшая привычной и даже любимой драгоценность была снята с покойницы настолько смутил сенатора, что она не сумела скрыть это смущение до конца. Мара неуверенность соперницы почувствовала и ринулась развивать успех. Энда, а вон тот сине-зеленый камешек, не объектив ли? Даже если это было так, Лео Органа о такой способности безделушки раньше не догадывалась. Это у нее со всей очевидностью на лице написано. Только слишком долго пребывать в растерянности она не умеет. Значит, сейчас рванет в словесную контратаку, пусть не с сибером доводов, так с кувалдой хамства. Это Люку столь же очевидно. А наблюдать девичьи разборки он со школы терпеть не мог, отчего решил вмешаться, отвлекая обеих скандалисток техническими подробностями многофункционального украшения. Камера, ну-ка, дайте глянуть. Точно, камера. А это что? Кристалл-накопитель и мини-проектор. Класс, никогда такого не видел. Обе девушки хором фыркнули, мол, мало ли чего татуинский фермер не видел. Но тот и ухом не повел. Вполне искренне. Разбираться в миниатюрной машинке куда интересней. Глядите, тут и запись есть, сообщил он скандалисткам, включая проектор. Только запись старая очень, дата почти 20-летней давности. Смотрим, девушки дружно кивнули. Высокохудожественный рассказ Стрирос последующим просмотром избранных мест видеозаписи настроение Дарту Вейдеру не улучшил. С другой стороны, киберсекретаря Ситх на куски не разнес, что навело офицеров на мысль передавать милорду необходимые сообщения именно через него. Благо подключиться к стандартной беспроводной сети в общем почти антикварного дроида для флотских умельцев труда не составило. «Сэр, вам сообщение с поверхности Татуина, сэр». Стриро старательно тянул верхние манипуляторы вдоль тела, изображая стойку по команде смирно и преданно жрал фотоэлементами начальства. Похоже, местные уже подгрузили ему файлы с правилами флотского этикета. Только, то ли файл оказался битым, то ли несовместимым со всем прочим сугубо гражданским подроида, но тот едва не упал, потеряв равновесие, а Дарту Вейдеру только маска позволила скрыть улыбку. «Ну, что там?» – прорычал лорд максимально грозно, дабы не уронить авторитет перед новым подчиненным. «Джабба Десилиджи к Тиуре, сэр». «Кто?» «Сам он называет себя Джаббой Хаттом, сэр. Но в идентификационной карте значится, как, понятно, включай». Дарт Вейдер отметил про себя, что Хатт не напрямую связь вышел, а заранее записанное обращение прислал. Это вызвало у лорда смешанные, да что там, противоречивые чувства. Глубокое удовлетворение от страха гиперчервя перед всемогущим ситхом не могло стать полным из-за невозможности проверить на практике, за сколько времени Хатта асфиксия доконает. В общем, чувство неудовлетворенности, а вместе с ним и раздражение остались. Тем временем Джабба закончил с витиеватыми приветствиями и пожеланиями всяческих благ и перешел к сути. «Я осмелился побеспокоить владыку Вейдера, только радея за интересы империи, ибо дела в нашем солнечном и безмятежном краю вдруг приключились нешуточные. Судите сами, мой лорд, едут тут днями коммивояжеры моего торгового дома по фермам. Ну, знаете, фермеры, существа занятые, им не то, что до супермаркета, до ближайшей ловчонки добежать, некогда бывает, а мы, решение всех проблем с доставкой на дом, почти как джавы, только лучше. Ну, так вот, едут парни и видят, джедай, как есть джедай, прямо точь в точь, как на плакате у полицейского участка нарисованный. Мои мальчики ему эдак вежливо: добрый день, уважаемый, а он за меч. Ну, мои тоже от лихого народишка в пустыне берегутся, за стволы, а он шасть, и был таков, как и не было. Тут парни сообразили, так шустро по дюнам только местный бегать может. Значит, логово его недалеко. Поехали на ближайшую ферму, ну, типа властям сообщить, то се. Нормальные вроде бы гуманоиды жили, тихие. Да только стоило моим бойцам, менеджерам по продажам, то есть во двор войти, у них как рванет. Сила, свидетель, не меньше, чем протонная торпеда, с химической начинкой вдобавок, а у рептилоидов аллергия на этанол. У паукообразного снайпера сетевых продаж за неимением головного мозга, сотрясение спинного, а еще один паренек из земноводных икру начал метать с перепугу. Только все с этими якобы фермерами стало ясно, стоило узнать о том, что у них под личиной племянника скрывался некий Скайуокер. Только я обо всем этом узнал, и совсем уж властям сообщить собрался, как понял. Поздно, не успею, ибо джедаюшка мне в дом врывается. Хорошо хоть, не на своих ногах. Его двое фермеров в состоянии сильного алкогольного опьянения несли. Да сами не особо трезвым были, вот и уронили болезного. Что значит, спиртягу вместо нормального, качественного спайса внутрь употреблять. прямо в криокамеру уронили. Есть у меня во дворике камера для карбонитовой заморозки. Поддержка отечественного товаропроизводителя, а как же, фермеры же проспались, что я, зверь в пустыне лютой, похмелились и, пообещавши прихватить с собой скайуэкера, отправились к вам с подарком в виде карбонитового джедая. В порту, правда, опять видать забухали и груз прохлопали, но я поручил одному из надежнейших грузоперевозчиков региона капитану Соло проследить за ситуацией. Груз должен быть вам доставлен в наикратчайшие сроки. Неудачу Соло себе позволить просто не может, а я смею надеяться на то, что после получения груза, уже ничто не будет вас удерживать в нашей глуши от исполнения долга перед Империей в более оживленных местах галактики. Джабба расплылся в подобострастной улыбке. Словно подтверждая его слова, по внутрикорабельной связи сообщили о выходе на орбиту грузового судна ИТ, 1300 тысячелетний сокол, зарегистрированного на имя некоего Хана Соло. Дарт Вейдер молча кивнул собственным мыслям и двинулся встречать гостя дорогого. «Все идет, как должно». Ситх полностью контролирует свою ярость, конвертируя ее в лед равнодушия и беспощадный расчет. Значит, можно появляться на людях. «Сэр, разрешите обратиться, сэр», — замельтешил сзади Стриро. Ответа не последовало, и дроид счел молчание за знак согласия. «Мастер Вейдер, смею напомнить вам о нашей бестолочи, R2-D2. Он, конечно, ведроид безмозглый, трех слов связать не может, но тут ему на медне совсем мозги вынесли. Буквально, физический блок памяти сперли, а самого механики Изра в свои мастерские уволокли, и я боюсь, его судьба там окажется незавидной». На сей раз Вейдер кивнул и слегка изменил маршрут. До посадки Сокола в ангарах опустошителя у него есть время завернуть в мастерские. Старший механик ситхом ни разу не был, но появление главкома чувствовал за версту, поэтому встречал начальство на дальних подступах к вверенной территории, а виной тому терзающие механика смутные сомнения о причине неожиданного визита, коих, по его разумению, могло быть три. Во-первых, злые языки могли донести милорду в целом клеветнические измышления о якобы случившемся вчера в мастерских массовом распитии изъятых с эльдеранского корвета спиртосодержащих жидкостей. Поклеп полный, но кто знает, не уловит ли дыхательный аппарат ситха каких неуставных запахов. Милорд, не штабной паркетный адмирал. Тут байкой о протирке техническим спиртом шаров главного радара не отделаешься. Во-вторых, Дарт Вейдер может захотеть лично проследить, не обжулили ли его пилотов при распределении новой техники. Это терпимо, потому что вейдеровских черных и без главкома пойди обмани, да и списать мелкую недостачу на происки таркиновских звездунов можно. В крайнем случае, компенсировать ущерб из личного стратегического запаса старшего механика. Хотя возможно и в-третьих, оно же наиболее желательно. Иной раз лорду Вейдеру требуется какая-нибудь деталь или просто в старом хламе покопаться охота. Все эти размышления, страхи и надежды буквально написаны на лице старшего механика, но Дарт Вейдер на эти страдания внимания не обращал и целеустремленно несся в святая святых мастерских, к складам. «Хаэм, а что тогда в Тату-1 отправилась?» — оценил ситх гору снятых, но еще не разобранных узлов и механизмов Тантива-4. «Бережное отношение к ресурсам Империи, наш долг, сэр». Постарался не дышать в сторону главкома механик. «Эй, ведроид, так тебя еще никто не обзывал», — возмущенно заверещал высунувшийся из-за локтя Дарта Вейдера Стриро. «Хотелось бы, конечно, из-за плеча, но ростом не вышел». Вопль не остался без ответа. Из кучи совсем мелкого хлама выкатился сине-белый остромех. Впрочем, к ногам ситха он подлетел практически по воздуху. Не то, чтобы остромехи этой безусловно удачной модели умели левитировать. Скорее у лорда Вейдера с телекинезом все в порядке. Ситх наклонился, чтобы открыть крышку одного из отсеков и тут же выпрямился. Совсем сенатор непуганный пошел. На Татуине всякий барыга знает. Украл, перебей заводской номер. А органа даже этим не озаботился. Почистить, укомплектовать, доставить в мои покои. Стри, проследи. Да, сэр. Рявкнули механик и дроид спине удаляющегося ситха. На взлетно-посадочной палубе лорда встречал потрепанный грузовик в оцеплении штурмовиков. Вылезти кто пытался, обратился Вейдер к старшему. Никак нет, милорд, забаррикадировались и требуют встречи с вами. Иначе, мол, выходить опасаются. Хаэм, только и нашелся, что сказать ситх. Постарался сделать это максимально свирепо, только всем присутствующим послышалась растерянность. Впрочем, лорд Вейдер время на рефлексию давать не привык ни себе, ни окружающим. Поэтому он решительно шагнул к опорам грузовика так, чтобы его гарантированно увидели. Штурмовики перестроились, изготовившись прикрывать отход главкома в случае внезапной атаки. По всему выходило, изнутри джедай выскочить должен. Из тех, первых, настоящих, про которых большинство ныне служащих бойцов только слышали. Но никто из грузовика не выпрыгнул. Напротив, грузовая аппарель опускалась нарочито медленно. В проеме люка показались фигуры нескольких человек и контур внушительных размеров контейнера, который люди начали вытаскивать наружу, стоило аппарели замереть. Сразу несколько солдат активировали сканер определителей взрывчатых веществ. Чисто. Но это совсем не повод расслабляться. Наконец громоздкий, накрытый тряпкой контейнер опущен на пол. Несшие его парни в простых гражданских одежках замерли в кривоватом подобии строя, подчинившись команде старшего, усатого брюнета в форме кадета имперской летной академии. «Сэр, разрешите обратиться, сэр?» Кадет вскинул чуть дрожащую руку к козырьку. Что Дарту Вейдеру больше понравилось, бравый голос или дрожащая рука, сила знает, но он милостиво кивнул, разрешая продолжать. 5 часов назад в переулке Великой Армии, бывшем 3-м храмовом тупике, мною обнаружен особо разыскиваемый преступник Оби-Ван Кеноби в замороженном виде. Транспортировавшие его лица особой благонадежностью не отличались, и я решил лично доставить груз на Звездный Разрушитель, для чего привлек группу до призывной молодежи и экипаж грузового судна «Тысячелетний Сокол». Кадет Бикс Дарклайтер доклад окончил. Дарт Вейдер с ответом медлил. Видимо, столько сказок за один день он не слышал даже в детстве. Возникшей паузой воспользовался привлеченный экипаж грузового судна в лице разбитного парня в кожаной куртке нараспашку. «Да вы, милорд, не сомневайтесь, джедай качественный». Хан Соло жестом заправского иллюзиониста сорвал с плиты тряпку, а подскочивший Чубака шустро поставил плиту с таймя, чтобы ситху удобнее было ценный подарок рассматривать. «Сдается мне, парень не просто глубокой заморозки, но еще и в собственном спирту. Я уж не знаю, сколько самогона надо залить в джедая, чтобы он криокамеру под ногами не заметил, но кому-то это удалось». Лорд задумчиво кивнул. Судя по блаженно бессмысленному выражению лица Кеноби, он не только криокамеры не заметил, а уже в ней так до конца не понял, что вокруг происходит что-то не то. Видеть бывшего друга и учителя таким оказалось странно. Нет, жалости во льдах ситхской души не возникло, но и пламя ярости разгораться отказывалось категорически. И это было необычно. Из оцепенения лорда вывел шепот штурмовиков за спиной. «Во, блин, знал, что спирт хороший анальгетик, но чтоб настолько. А еще он классный транквилизатор и антисептик. Недорого и в одном флаконе. В смысле, в одной фляжке». Последнее прозвучало подчеркнуто назидательно. Мало того, все белые шлемы дружно повернулись в сторону старшего. «Я вам дам в одной фляжке, и думать забудьте». «А чем это они? Неужели на Тантиве кроме всего прочего и безусловно полезного самогонный аппарат нашелся? Едва ли. Королевская яхта, все-таки. Но, с другой стороны, если бы речь шла о банальном ящике виски, то чего солдатам о нем вспоминать, да еще командира попрекать? Ну, выпили и выпили, даже если командир это делал за троих. Впрочем, это мы так, к слову». Вейдера тема не заинтересовала, или он просто знал ответы на заданные автором вопросы, не знаем. Просто шепот за спиной вывел ситха из ступора, и тот принялся отдавать приказания. «Карбонит, в отдельный бокс под охрану. Пожелавших присоединиться к имперскому флоту новобранцев экипировать соответствующим образом и немедленно отправить во флот адмирала Трауна. Служим Галактической империи!» Истошно заорал Дарклайтер, едва ли не интенсивней штурмовиков, принявшийся подгонять к выходу своих обалдевших приятелей. «Вообще-то, мне обещали заплатить», процедил сквозь зубы Соло. «Джаббахат или повстанцы?» невозмутимо уточнил ситх. «У дона Джаббы песка посреди дюнного моря не допросишься. А про ребелов, мятежников, то есть я слыхом не слыхал. Ну-ну, как же, разве не к доблестным силам Альянса вас попросили отвезти замороженного джедая юные татуинские романтики с большой дороги? Я только не понял, они чего его на месте не разморозили? Испугались, что в полевых условиях не получится. Решили вести в Альянс как есть. Но я сумел убедить дураков сдать находку властям. То-то я погляжу, у каждого первого по бланшу на полморды лица. Неа, это не я, это Чуи. Я все больше словом матерным, но не злобивым. А адмирал Траун, это новый комендант Кисселя, что ли? Нет, командир эскадры, ведущий разведку в дальнем космосе, слегка обалдевший от столь вольного к себе обращения Вейдер решил ответить наглецу забавы ради. Придушить-то он всегда успеет, так к ребелам же сбегут. Отчего же? Мальчики хотели приключений и полетов, их будет в избытке. А дезертировать там просто некуда, если, конечно, ты сам себе не злобный дроид. Ага, понял. Только как насчет заплатить? Ребелы заплатят. Одну развеселую компанию к ним все-таки придется отвезти. А пока приберись на борту. Не дрова, принцессу повезешь. Глава 6. Семья и шкалик. Капитан Пиет замер на пороге одной из комнат личных покоев лорда Вейдера, стараясь не дышать лишний раз. Нет, потревожить милорда он не опасался. Нужная дверь сама распахнулась перед капитаном, значит, его ждут. Но уж больно необычным было то, чем увлеченно занят командующий имперским флотом. Полупустая комната, скорее всего кладовая. Просто у незамороченного на вещах киборга хранить тут особо нечего было. Сейчас же посредине комнаты красовалась карбонитовая плита с выпуклым барельефом замороженного человека, в складках карбонита которого набилось изрядное количество татуинского песка. Местные, когда плиту тащили, пару-тройку раз ее мордой вниз роняли. Так вот, милорд сейчас вычищал эту пыль с помощью влажной салфетки. При этом разговаривал с карбонитовым джедаем. Капитан Пиет умел неплохо определять оттенки настроения шефа, и был уверен, невзначай услышанное ворчание лишено злорадства или ненависти. Это просто ворчание. «Мастер, вы, когда последний раз бороду причесывали, совсем опустились на своих пустошах. А это что, неужели квашеная колючка прилипла? Фу!» Пиет совсем уж решился напомнить о себе, когда Дарт Вейдер, не поворачивая шлема, обратился уже к капитану. «Принесли? Да, сэр». Вызывая офицера, милорд распорядился купить ему зубную щетку. Удивляться воле главкома Пиет давно отучился. Размышлять над тем, зачем киборгу зубная щетка, тем более. И теперь просто молча вложил желаемое в протянутую перчатку лорда. Тот удовлетворенно кивнул и принялся зубной щеткой вычищать пыль из особенно глубоких и узких складочек. Поймавший восхищенный взгляд капитана Вейдер усмехнулся. «Эх, Фирмус, не работали вы на Вишейтовском субботнике в долине лордов Карибана?» В ответ Пиет только кивнул. Если лорду захотелось повернуть разговор в чуть более человеческое русло, капитан не станет этому противиться. «Рассказывайте, как там наши гости? Что за народ?» «Народ непростой, милорд. Хотя, сдается мне, что не враждебный. Детали, самый очевидный, те труди. Поселился на Татуине 15 месяцев назад. Всем представляется отставным механиком с опустошителя. Только у нас на стартово-посадочном комплексе служил Сэм Руди. Он действительно демобилизовался 1,5 года назад, уехал на Утапал, женился и взял фамилию жены, Похмелевски. Тед Руди тоже на опустошителе служил. По линии СИП в особом отделе. СИП, не инквизиторий, разве что совсем не официально. Хотя, с другой стороны, зачем на опустошителе инквизитор? Тоже верно. Ларсы, с ними, стоит чуть копнуть, все еще мутней. А Уэн Ларс вроде бы простой фермер, коренной татуинец, но при этом, сводный брат генерала-джедая Энакина Скайуокера. Родство не афиширует, но и не особо скрывает. Во всяком случае, оформляя опеку над племянником, фамилию парню не поменяли. Он вам все это сам рассказал? Практически. Я спросил, чего этот джедай вокруг их фермы вертелся. Тот и ответил, что небось из-за племянника. Дальше слово за слово. Понятно. Все, если бы. Беру Ларс еще интереснее. Вернее сказать, мутнее. Про нее вообще ничего толком не известно. Приехала на Татуин в возрасте 12 лет в семью дальних родственников, усыновителей. Почему, откуда, ничего толком не известно. То ли на Татуине в архивах бардак, то ли подчистил кто. Бардак в татуинских архивах, тоже мне невидаль. Да тамошняя тетенька-архивистка пила чай и поленилась отвечать на ваш запрос. На запрос особого отдела СИП-флагмана имперского флота, вот именно. Максимум, что могут сделать наши доблестные особисты перед тем, как опустошитель унесется невесть куда, так накатать кляузу муниципальным властям. Только пока суд да дело, либо опустошитель где угробится, либо мэр в ходе очередной криминальной разборки сменится. Так смысл остывший чай словно помой локать, Пиет только зябко плечами передернул. А от гражданского бардака окраинных миров или необычайной разговорчивости милорда, автор не знает, великая сила сомневается. Впрочем, некоторая растерянность не помешала капитану гнуть свое. А еще есть основания полагать Беру Ларс одаренный. Из рассказа Уина Ларса следует, что чокнутый Бен, капитан бросил неприязненный взгляд в сторону карбонитового барельефа, ему-то джедай чего плохого сделал. Давно к Люку Скайуокеру клинья подбивал, изъявляя готовность заниматься с мальчишкой. Ларсы были категорически против, не желая парню судьбы отца. Но Ауэн давно позволил бы себя уговорить, и только упрямство жены, которым фермер сейчас откровенно гордится, помешало этому. Уже интереснее, когда лейтенант Руди, который, к слову, продолжает изображать сержанта-механика, рассказывал об атаке на ферму Ларсов и последующей поимке Кеноби, то упомянул, что именно Беру Ларс сумела незаметно вытащить у джедая ключи от спидера и меч, которые передала мальчишке, отправляющемуся выручать руку императора. Вот теперь Дарт Вейдер всем видом своим выражал довольство. Неужели его всерьез обидело бахвальство девчонки? Но спросил Ситх, естественно, совсем о другом. Чем они джедая поили, не рассказали. Рассказали самогоном от лейтенанта Руди с добавлением набора травок госпожи Ларс, от которых мужики просто головной болью поутру люто маялись, а джедая так развезло, что... «Вы же сами все видите», — Пиет кивнул на блаженно бессмысленное лицо барельефа. «Что за травки, выяснили?» По охотничьей подобрался Вейдер. «Так точно, сэр», — отреагировал на смену настроения главкома офицер, называя рецепт валящего джедая с ног зелья. «Совсем интересно, где сейчас наши дорогие гости?» Продолжают товарищеский ужин в компании старпома и начальника особого отдела. Надо проведать. Дарт Вейдер засунул ручку зубной щетки в особенно глубокую складку бороды Кеноби так, словно эта курительная трубка изо рта джедая торчит, и направился в жилый отсек старшего офицерского состава. Вообще-то появляться в жилых помещениях экипажа главком привычки не имел, поэтому Пиет почти бегом рванул вперед. Не то, чтобы капитан опасался неких особенно злостных непотребств и безобразий, но мало ли, лучше заранее всех встречных распугать. Вы бы еще боевую тревогу объявили, насмешливо загудело за спиной. Пиет едва не споткнулся от неожиданности. Сегодня в киборге что-то очевидно сломалось, ибо капитан после некоторого замешательства опознал услышанное как шутку. Только к добру ли эти ситхские шутки? Ой, не факт. Только думать об этом в присутствии ситха точно на пользу здоровья мыслителя не пойдет. Из лорда же хулиганское настроение так и перло. В результате он лихим виражом обошел командира-опустошителя в дверях кают-компании и первым предстал перед бедоничающими офицерами и гостями флагмана. «Возвращаю вашего собутыльника, то есть соучастника, в смысле, Пиетта, короче», — жизнерадостно заревел Вейдер, чья громоздкая фигура занимала весь дверной проем, не позволяя капитану войти. Невысокого Пиетта из-за плеча главкома не видно, не подпрыгивать же. Но, судя по звукам, появление Вейдера произвело неизгладимое впечатление на собравшихся. Звук отодвигаемых стульев сопровождался предательским грохотом выкатившейся из-под стола бутылки. Не с газировкой, разумеется, и благовидный предлог особисто для формирования благоприятной оперативной обстановки сейчас едва ли прокатит. Наконец, Вейдер соизволил освободить проход. Мало того, пока Пиет протискивался внутрь кают-компании, милорд взглядом поднял упавшую бутылку и аккуратно покрутил ее в руках, благо, крышечка оказалась завинчена. Народ за столом и дышать перестал. Лорд же внимательно посмотрел на содержимое бутылки на свет, отвинтил крышечку и аккуратно, как в лаборатории, погнал рукой воздух от горлышка к решетке собственного вакадера. «Сегодня можете, только даме с вами виски пьянствовать неинтересно. Госпожа Ларс, прошу составить мне компанию». «Хорошо, милорд». Беру Ларс невозмутимо поднялась с места. Не то, чтобы ее движения были особенно царственны и грациозны, но от нее шло уверенное спокойствие, которое делало татуинскую фермершу равной лорду ситхов. Набуанская игристая, Дарт Вейдер взглядом распахнул створки бара и заставил ряд бутылок с легкими напитками выплыть на первый план. Его гостья на минуту задумалась. Вино выбирала или над скрытым смыслом вопроса размышляла, наконец отрицательно покачала головой. «Предпочту датамирское полусладкое». Выбранная бутылка опустилась в протянутую руку ситха, и тот разлил вино по бокалам. Дама пригубила. Лорд поднес бокал к шлему, словно тот позволял ощутить аромат. «Напиток истинных ведьм». «Ну, что вы, милорд, я покинула родину, когда мне было 12, но кое-что вы умеете, безусловно, или вы полагаете, что сны о попавшей в беду матери одному падавану сами собой снились?» «Даже так», — лорд замолчал, хотя ярости не было и в помине, разве что задумчивость. Собеседница его состояние наверняка почувствовала, но предпочла извиниться. Простите, владыка тьмы, но едва ли 18-летняя девочка, осваивающая владение великой по самоучителю, могла сделать для Шми Скайуокера или юного лорда ситхов что-то большее. Тогда я еще не был лордом, возможно, но только формально. Полагаю, после того, как вы в Тускинской деревне шагнули во тьму и сумели из нее вернуться, лорды Карибана не могли не признать вас лордом. Почему скрывали моего сына? Прозвучало грозно, только ярости в ситхе не прибавилось. Разве что капелька обиды. В целом же лорд выглядел даже более расслабленным, чем в начале разговора. А вот его давно поставленный на столик бокал опустел почти полностью. Сам ситх это только что заметил. «Бокал, другой вам сейчас не повредит», — кивнула в ответ на догадку ситха Беру. «Каким образом? Наливайте». Теперь оба внимательно наблюдали за тем, как вино едва заметно исчезает, словно испаряется. «Диффузия. Вы будете смеяться, милорд, но я это слово в племянниковом учебнике по физике за 7-й класс вычитала. Что до самого племяша, я прятала сына Энакина Скайуокера от лорда Вейдера. Поверила художественному свисту чокнутого Бена про то, что в схватке друг с другом Энакин погиб, а изувеченный им Вейдер выжил. Каюсь, недооценила степень художественного образа в словах магистра. Забавно, но он сам верил в то, что говорил правду. С определенной точки зрения, старалась воспитать парня достойным человеком, способным пусть и не вполне осознанно пользоваться силой. Так что сейбером махать паренек не умеет, но пользоваться своей интуицией обучен, чувствовать разумных тоже, а обращаться с железом его и учить не нужно было. Кроме того, мальчик мечтает не о карьере лихого контрабандиста из бригады Дона Джаббы, как все его сверстники, а об имперской академии. За все это я должен сказать вам спасибо, едва ли. Мальчик романтичен и наивен, а рядом Кеноби шастал. Вполне мог подбить Люка на какую-нибудь ребеловскую глупость. Так что, когда поняла, что Бен надеется натравить сына на отца, то задачей номер один стало устранение магистра. Когда узнали, чуть больше года назад, случайно, на спортивном канале, который любит смотреть муж, показывали ваше интервью. Что-то по поводу важности военно-прикладных видов спорта. Вас спросили об участии гуманоидов во всяческих окраинных гонках вроде татуинских заездов в каньоне нищих. Типа у людей там просто нет шансов, а значит, не является ли ошибкой империи ставка на пилотов людей? Ответили вы вполне политкорректно. Про слаженность, взаимовыручку и имперский дух пилотов людей, которые способны компенсировать им некоторые физиологические недостатки. Но думали-то вы вовсе не о черной эскадрилье, а победившем всех этих суперлиенов 10-летнем татуинском пацане, который сделал это без всякой там имперской взаимопомощи. Вы совсем перестали закрываться в силе, милорд. От кого закрываться-то? Кто увидит? Я увидела. И это заставило меня сложить 2 и 2 и получить верный ответ. Ваши действия, прозвучало угрожающе, но дама и бровью не повела, отчего лорда охватывала уже очевидная и нечувствительному к силе автору растерянность. Стала искать доказательства, которые не заставили себя ждать. Дело в том, что неугомонный Люк послал таки документы в академию. Надеялся, что если Ауэн увидит официальную имперскую бумагу, вызов на учебу, то дрогнет и отпустит. Не вышло. Сторговались на то, что Люк уедет через год, а тут и месяца не прошло, как у нас появляется новый сосед, отставник Рудик. Как это доказывает, что Скайуокер – это я, со всей очевидностью. На фамилию Скайуокер власти среагировали, но арестовывать парня не ринулись, а предпочли осторожное наблюдение. Почему не отпустили сына учиться? Решили, что в течение года отношение властей к Скайуокеру прояснится, а мы за это время планировали решить проблему с Кеноби. Даже так, а как еще? Вы же знаете, датамирские ведьмы очень часто расплачиваются бесплодием за владение силой. Своих детей у меня нет и не будет. Так что Люк для меня не просто племянник, почти сын. В инквизитории обратиться не пробовали, некуда обращаться. После того, как Рудик доложил своему начальству о том, что я его вычислила, меня взяли на службу именно в эту контору, с позывным «Брат Рудиус». Конспираторы хреновы, хотя я довольна. Деньги платят неплохие, а обязанностей больше не стало. Империя не обеднеет, и нам не помешает. Наконец Дарт Вейдер поборол растерянность, о чем сообщил его свирепый рык. Вы отдаете себе отчет в том, кому и что вы говорите. Вполне одинокому 40-летнему мужику, который только что узнал про собственное отцовство. При этом сын, непоседливый балбес с опасными задатками форсюзера, а дочь, почти сформировавшийся враг. Договаривайте уж, к коль подумали, чуть успокоился Ситх. Хорошо, ваш учитель и император уже почти год знает о детях, но не торопится делиться с вами этим знанием. Не факт, что во вред, но за своего ребенка я бы кому хочешь в горло вцепилась. Вы такой же, с чего вдруг такой вывод? Вы мне доверили кто? Брат мужа, а вы мне, заловка. Тьфу, сила великая, всю голову сломаешь. Не сложнее, чем в флотских званиях разбираться. Тоже мне, сравнили. На флоте все логично, а в родне ситх голову сломит. Ладно, сарлак с ним. А дочери откуда узнали? Пьяный Кеноби уже по дороге к Джабби проболтался. Что теперь делать? Всегда мечтала о большой семье с кучей разнообразных родственников. Специально для этого в детстве всех этих свекров деверей свояченец наизусть заучивала. Не отказываться же от детской мечты только из-за того, что часть родственников оказались ситхами, а часть сенаторами. Излагайте. Теперь Дарт Вейдер чувствовал себя в своей тарелке. Уж чего-чего, а выслушивать доклады подчиненных главкому о плане операций, который потом назовут планом Вейдера, он умел. Значит, ты, мой брат, угу, а Дарт Вейдер, наш отец, ага, а тетя Беру и дядя Уэн, твои дядя и тетя, зашибись, да чем плохо-то, всем, конкретно можно, пожалуйста, Дарт Вейдер, мой враг, вот, твой или того сенатора, что ребенка стибрил, какая разница, ой, не скажи, кабы тетя с дядей чокнутого Бена от дома не отваживали, мне бы, может, тоже кругом враги мерещились, а так, ничего, тоже мне, сравнил. Фермер и принцесса, да что ты знаешь об империи, чтобы быть ее врагом, вот тут Люк обиделся, то ли иметь сестру вовсе не так здорово, как ему в детстве на пустынной ферме казалось, то ли персонально ему под видом сестры Скорпиониху подсунули, в общем, разговаривать дальше совсем расхотелось, но тут в разговор вмешалась до этого только временами весело похохатывающая Джейд, во-во, народу-то империя ни разу не враг, только некоторым. Которые страх как любит от имени народа высказываться и за его спиной прятаться. Да как вы смеете, я за чужими спинами никогда не пряталась. Да неужели, а кого штурмовики в подсобке для дроидов нашли? Или вы там не прятались, а в засаде сидели? Сейчас девицы друг другу в волосы вцепятся, с некоторой оторопью понял Люк. Лезть разнимать назревающую драку ему вовсе не хотелось. Но что-то делать надо, потому что просто сидеть и смотреть совестно. Да и Умары, которая наверняка одержит верх над принцессой, из-за поцарапанного венценосного личика неприятности могут возникнуть. Атас, лорд Вейдер идет, только что две готовые вцепиться друг в друга тигрицы чудесным образом превратились в светскую даму и строгую девушку-офицера соответственно. Секунда шла за секундой, и где-то к концу второй минуты девушки начали возвращаться в первозданное состояние, с одной поправкой. Теперь недобрые взгляды обоих хищниц направлены на Люка Скайуокера. «Ну, ты и козленок, братец», – прошипела Лея. «На Вейдера надежды мало, самому спасаться надо. А вы как думаете, лорд Вейдер знает, что у него есть дети?» Горящие глаза хищниц заволокло туманом раздумий. «Не факт, совсем, не факт, хотя у руки императора даже задумчивость получилась хищной. Ну и слава силе, что не знает, не больно-то такой папаша мне нужен». Несколько истерично подхватила Лея. «Разве родные нужны? Потому что они для чего нужны? Отца вообще-то не выбирают». Старался сказать примирительно, но Лея восприняла миролюбие Люка за слабость и ринулась в атаку. «Ты еще сопли от умиления распусти. Только смотри, на папашу Вейдера не попади, а то закоротит киборга. А я в стороночке постою, чтобы лишний раз с папочкой не встречаться. Не получится, я думаю». Про сына милорд, может, и не знает, а вот про дочь не сам Дарт Вейдер, так его величество точно в курсе. Иначе почему ваше высочество здесь, а не в камере, угрожаешь? Размышляю. Ой, теперь, кажется, лорд точно идет сюда. На сей раз принять расслабленные позы никто не успел. Дарт Вейдер на пороге появился раньше. Принцесса Органа, следуйте за мной. Когда за ними закрылась дверь, Люк обессиленно плюхнулся на кресло. От лорда Вейдера перло такой мощью, что и смотреть-то в его сторону страшно. Эх, пивка бы холодненького. Что, перетрусил, сынок? Старик Скайуокер, он такой, без тени сочувствия осведомилась Мара, но в бар за пивом полезла. Да не ссы, пацан, пилоты до десантура его, небось, не зря папашей Вейдером зовут. Угу, только от души присосаться к холодненькому не получилось. Появившаяся тетя Беру молча отняла бутылку, и не только у племянника, но и у его подруги. Не рано расслабились, молодежь, еще ничего не кончилось, не начиналось даже. Глава 7. Джедаи в путь, в путь, в путь. Итак, ваше альдеранское высочество настаивает на собственной непричастности к инциденту на Скарифе и случайности вашего появления там? Совершенно верно, милорд. Лия старалась быть как можно убедительнее, даже честных-причестных глаз Ситха не сводила. Она бы и сама себе поверила, если бы не приходилось постоянно вертеть головой, следя за шагающим взад-вперед Вейдером. Очень хотелось сравнить это монотонное движение с повадками следователей имперских застенков, но вспоминался придворный преподаватель по ораторскому искусству мистер Троцкий. Юная принцесса настаивает на преимуществе демократии над всеми прочими формами правления, прелестно, только обоснуйте, и обосновать свое утверждение чем-то более логически непротиворечивым, чем плач альдеранской королевы можете. Он мысли ее читает, что ли? Гад, хотя с него станется. И сейчас арию из классической оперы просто к слову вспомнил, или опять намекает на ее альдеранское происхождение. Зачем? Чтобы скрыть свою осведомленность о ее совсем не альдеранском происхождении, знает или не знает, какая разница, если у имперского палача по определению нет и не может быть сердца. Но почему-то именно эта мысль все сильнее овладевала Лией. Словно огласка ее родства с лордом Ситхов могла что-то изменить. Лорд Вейдер слушал невнятные органины объяснения, а в голове крутилась строчка из какой-то старой песни. Даром преподаватели время с принцессой тратили. Даром с девчонкой мучился самый искусный маг в смысле профессор политологии и риторики. Эмоции явно перебивали разум. Для того, чтобы поднять соратников в атаку, самое оно, но вот только убедить в своей правоте того, кто заведомо не разделяет твои взгляды, так не получится. Тем временем принцесса окончательно запуталась и смолкла. Соблаговолите ознакомиться с показаниями членов экипажа вашей яхты. За максимальной скучностью казенной фразы лорд прятал усмешку. Он с некоторой оторопью осознавал, что девчонка-мятежница вызывает у него не раздражение, а снисходительную улыбку. Неужели потому, что она до Ситха похожа сейчас на Падме? Такая же горячая и непреклонная в том, что считала правым делом. Хотя нет, Падме была умнее, или просто старше, так что Органа скорее не копия, а пародия на сенатора Наберрии. Но пародия милая и не злая. Органа же принялась читать документ вслух. Я, Тед Карриус, энергетик яхты Тантиф-4, затрудняюсь назвать точные причины возникновения аварийной ситуации в работе силовой установки судна, так как вышел на вахту в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызванным употреблением двух бутылок виски в честь праздника. Какого праздника? Подняла на лорда расширенные от удивления глаза Лия. Как какого? Альдеранского государственного. Или у вас не только с риторикой, но и с историей вашей малой родины плохо? Вот в вашем же отрывном календаре написано: День народного единства и согласия. Хотя, при чем тут народное единство, если празднуют примирение джедаями противоборствующих семей Кантиллес и Органа? Ума не приложу. Лия молча просмотрела еще несколько как под копирку составленных протоколов. Вы всех моих людей заставили подписать этот самооговор? Никого я не заставлял. Намекнул просто. То, что куда как выгоднее лишиться пилотской лицензии за управление звездолетом в состоянии опьянения, чем сесть на немаленький срок за вооруженное сопротивление представителям власти, они сами сообразили. Признание – царица доказательств. Или еще какие документы сфабриковали? А как же, в медчасти опустошителя к делу подошли креативно. В анализах помимо не меньше чем 2 промилле нарыло и каннабиоиды, и опиаты в ассортименте, и капитан Антиллес помер от асфиксии, поперхнувшись виски. И да, штурмовики пострадали в ходе исключительно спасательной операции. Никогда этого раньше не делал, но придется выписывать парням медали за спасение утопающих. Вейдеру все больше нравилось дразнить девчонку. Хотелось посмотреть на нее в гневе, безотносительно падения во тьму, просто так, ради интереса, но та пока держалась, в смысле, вместо пламени ярости глаза наполнялись слезами. Понявший это, Вейдер напрягся. Что делать с зареванными девицами, лорд не знал, опыта такого у него не было. Какие еще утопающие? Уже не возмущалась, а тихо ворчала, лишь бы заполнить паузу. Принцесса, можно, конечно, и за отвагу на пожаре. Не стал спорить Ситх, но про утопающих, по-моему, прикольней. Что я теперь отцу скажу? Лию едва слышно. Кабы невозможности шлема, то и не разобрать. Про украденные чертежи, мне можешь ничего не говорить, а от органы отбрехиваться придется по-взрослому. Голос Дарта Вейдера звучал почти успокаивающе. Неожиданно, прежде всего для себя самого, Ситх обнаружил, что девушку ему жаль. Он не совсем уверен в том, что охватившие его чувства и есть жалость. Слишком давно он никого не жалел, но поразмыслив, решил, это оно и есть, больше нечему. Ну, не любовь же отцовская так не кстати прорезалась, а пожалеть глупую, перепуганную, хоть и гонористую принцессу, почему нет? Впрочем, увлекаться этим не стоит, поэтому лорд продолжил куда жестче. В его кругах, если заподозрит в связях с властями, могут и того. Какая еще связь с властями? Моментально взвелась Лея. Банальная. С перепугу отдали мне чертежи боевой станции, например. Это провокация. Не было у меня никаких чертежей. Может, это ваша императорская ручка их исперла. И не факт, что уничтожила, а не повстанцам передала. Вы отдаете себе отчет, сенатор, что только что вами сказанное, чистой воды донос. Впрочем, я разберусь. Лея Органа замерла от неожиданности едва ли не с открытым ртом. Только пойди, пойми, от опасения быть обвиненной в сотрудничестве с империей или от понимания того, что у оговоренного ею человека могут возникнуть серьезные проблемы, особенно, с учетом тех страшилок, что в кругах сенатора Органа про лорда Вейдера рассказывают. Это не донос, а всего лишь предположение. И вообще, я сказала, не подумав. Хорошо, проехали, оценил умение дочери пусть и неуклюже, но включать заднюю лорд. Вам же я посоветовал бы обзавестись неким аргументом, желательно материальным, в пользу собственной белизны и пушистости. Это вы на что намекаете? Я не намекаю. Говорю открытым текстом. Хотите спокойно ходить по улицам вне Империал Сити? Позаботьтесь о ценном подарке для экс-сенатора Органа и его друзей. Предлагаете завести в Альянс фальшивые чертежи Звезды Смерти? Что вы, эту заведомую тухлятину уже едва ли удастся всучить хоть кому-то. Не буду я эдакой г родной дочери подсовывать. Тогда что, не захотела замечать неприкрытую иронию Вейдера Лея? Киборг же разрезвился совсем уж не по-ситхски и продолжил практически добрым ворчанием. Вы, что же, мне предлагаете вам готовый компромат на империю на блюдечке принести? Нет, отцовское чувство во мне настолько не развито. Мой отеческий совет вы получили, а дальше, сама, это все, что вы хотели мне сказать. В общем, да, можете идти. Лея гордо вскинула головку и шагнула к выходу. Лорд проводил ее задумчивым взглядом. Если не дура, то очень нетонкий намек должна понять. Вопрос только в том, а не дура ли? Вейдер сомневался. Вообще-то в людях он разбирался неплохо, в нелюдях тоже. Так виртуозно манипулировать разумными, как Дарт Сидиус, не умел, да и не особо хотел, но в истинной цене стоящего перед ним человека ошибался крайне редко, а тут засомневался. Мало того, лорд начал подозревать, уж не пресловутое ли отцовское чувство в нем взыграло, что еще может заставить взрослого, опытного лорда видеть в юной вертихвостке не враждебно настроенную дуру, а горячую, но милую дурочку. А он хочет видеть в принцессе именно юношескую горячность, подпорченную дурной компанией. Ладно, поживем, увидим. Даст сила, и время все по местам расставит. Ему же сейчас о разговоре с сыном, надо думать. Глупо, но от мысли о предстоящем совсем скоро лорду Ситхов делалось страшно. Главное, этот страх был какой-то неправильный. Не тот, из которого ситхи черпают ярость. А может ли страх без ярости давать силу? Дарт Вейдер не знал, что не мешало ему улыбаться при мысли о сыне. Очень глубоко внутри, со всеми возможными мерами предосторожности, но тем не менее, Лея не то, чтобы не хотела, она просто не могла никого видеть, а уж новоявленную фермерскую родню во главе с нахальным братцем, особенно. Поэтому в выделенное ей помещение девушка возвращаться не торопилась. Благо, ее перемещением по кораблю на удивление не препятствовали. Впрочем, идти куда-то далеко она и не пыталась. Бесцельно побродила по жилой зоне. Но тут все коридоры вели либо к лифтам, где дежурили штурмовики, проверять бдительность которых совсем не хотелось, либо в небольшое подобие зимнего сада. Несколько растений в катках, канарейка в клетке и рыбки в аквариуме. По сравнению с теми шедеврами паркового дизайна, что приходилось видеть сенатору Органе, сущее убожество, но зато тут никого не было. Дарт Вейдер, ее отец. Похоже, уже вся галактика об этом знает. И только она оказалась не готова к этому известию. Вот весть папочка подсуропил. Внезапно оказалось, ее гнев адресован вовсе не Дарту Вейдеру, с ним-то все понятно, ничего нового, а Бейлу Органе. Говорят же, знание, сила, которая позволяет беречь патроны, а у нее в самый ответственный момент не хватило знания о собственном прошлом. Выходит, скрывая от приемной дочери столь важную информацию, Он не доверял ей, что ли? Окончательно захотелось расплакаться, но вместо этого Лея вздрогнула. Да что там вздрогнула, на месте едва не до потолка подпрыгнула от резкого крика над самым ухом. «Киня, дурак!» На вопль огромного серого попугая из глубины цветущего куста Кеннери ответил возмущенный, заливистой трелью. Попугай передразнил певчего собрата. Тот снова не смолчал. Помещение наполнилось совсем не мелодичным птичьим гвалтом. Лея зажмурилась, закрыла ладонями уши и уж совсем решила завопить, когда почувствовала чей-то внимательный взгляд. Смотрели снизу, из-под дивана, на котором она сидит. Сволочи сибовские, палачи, сатрапы. Совсем стыд, совести представления о праве на личное пространство потеряли. Для того, чтобы выкрикнуть все это прямо в рожу имперцу, глаза пришлось открыть. И тут взору принцессы предстала уродливая мордочка с черными глазами-бусинками. Крокодил. Визжать Лея побоялась, но ноги под себя поджала. И только потом поняла. Ну, какой крокодил, ящерица просто. Противная и наверняка кусачая. Только последнее соображение остановило принцессу от того, чтобы запустить в страхолюдину тем, что под руку подвернется. Мало ли, в зоологии-то Лея не особо сильна. Палундрера, командир на палубе, внезапно завопил попугай, и тут же вокруг настала долгожданная тишина. Тишина показалась просто звенящей. Нет, звенела вовсе не тишина, а инструменты имперцев. Лея и не заметила, как три типа в рабочих комбинезонах пристраивали в нише между катками с пальмой и фикусом похожую на надгробие карбонитовую плиту. Помер у них кто, что ли? Только и успела подумать принцесса, потому что рабочие уже закончили, и их работу пришел принимать офицер, чье появление так эффектно проанонсировал попугай. Господин капитан первого ранга, работы по монтажу, начал, вскинув руку к козырьку кепи, старший из рабочих, но был прерван истошный, как сирена боевой тревоги, трелью Кеннери, по клетке которого ударила лапой вспрыгнувшая на ветку ящерица. Глядя на это безобразие, попугай заорал истошнее прежнего. «Палундрера, главком на палубе!» И хотя ни злобного пыхтения, ни тяжелых шагов, ни иных признаков приближения ситха не наблюдалось, люди отреагировали на птичку со всей серьезностью. Капитан махнул на солдат: «Убирайтесь, мол, живо», а сам замер, одернув китель, ждать милорда. Тот и впрямь появился через пару минут. «Милорд, согласно вашему приказу плита установлена на всеобщее обозрение в недоступном для посторонних глаз месте». «Браво», но с подобающим моменту испугом отрапортовал офицер. «Это что?» Палец ситха указал на верхнюю часть плиты. Лея вытянула шею, ничего не разглядела и сделала несколько осторожных шажочков поближе. На нее не обратили внимания, и принцесса увидела нацарапанный на плите смайлик. Точка, точка, два крючочка, только еще с бородой. Или это язык у смайлика торчит?